тебя за твою неблагодарность. Я стал тебе необходим. Ты теперь шагу не ступишь без меня, твоего телохранителя. Какое бы грязное дело ты не затеял, выполнять его ты пошлешь меня. Но тебе, сукин сын, никогда и в голову не придет представить меня на повышение. Быть может, я слишком часто высовывался или стал для тебя незаменим. Этот парнишка, которого ты приказал пытать, я лил кислоту прямо на то место, где у него сердце. Только я мог выполнить такой приказ, только у меня хватило духу смотреть, как пузырится кожа на груди этого парня и дышать испарениями кислоты с его тела. Но я все же продолжал выполнять твой приказ. Я стоек, это факт. Но, признаюсь, и тот паренек оказался несгибаем. Он прошел через самые страшные муки. Быть может, он не знал того, чего хотел от него полковник, но я в этом сомневаюсь. Он словно хотел сказать своим взглядом: «Я сильнее вас, сильнее и отважнее. Я не предам своих». Хотелось бы знать, полковник, как бы повел себя под пыткой ты. Молил о пощаде, отвечал на вопросы, выдавал секреты, предавал товарищей, чтобы спасти собственную шкуру. Был бы ты так же стоек, полковник. Ты без труда можешь заставить страдать других. Тебе даже не приходится мараться самому. Вместо тебя мараюсь я. Обычно ты даже не утруждаешь себя присутствовать при этом. Интересно, как бы ты вел себя на пороге смерти, как бы ты запрыгал? БТР, покачиваясь, мчался вперед. По выражению лица полковника Кауров догадывался, что тому впервые придется понюхать порох. Не струсишь ли ты, ублюдок, посмотрим. «Мы почти на месте. Крепитесь, сэр», — сказал Рэмбо. Траутман не ответил. Перевалило за полдень. Ветер стих. Отряд быстро прошел по лесу, пересек поле, на котором Рэмбо играл в бускаши, и вновь вошел в лес. Рэмбо вглядывался вперед в надежде увидеть лагерь. Чем дальше они углублялись в лес, тем больше росла его тревога. Что-то случилось. «Мы уже должны были увидеть палатки и людей из кишлака», — подумал он. И почти в тот же момент увидел и палатки, и снующих возле них людей. «Расслабься, иначе скоро превратишься в параноика». Но когда они въехали в лагерь, Рэмбо вновь охватила тревога. Палаток осталось совсем мало. Люди поспешно собирали вещи и грузили на спину мулов. Женщины и дети носили посуду, циновки, прочий скарб. Мужчины проверяли оружие. «Выясни, что происходит, Муса». Рэмбо спрыгнул с лошади и понес Траутмана в госпиталь. У входа в пещеру появилась Мишель. Она заметила его и поспешила на помощь. Муса, поговорив с бойцами, подошел к Рэмбо. «Они боялись, что ты не вернуться назад, думать русские убить тебя. Расскажешь мне все это потом. Сейчас нужно позаботиться о полковнике. Они говорить, что будут благодарить Аллаха». Подбежала Мишель и взяла Траутмана за ноги. Муса шел рядом с ними. «Они говорить, что рады видеть тебя живым и рады, что ты вернуться со своим другом. Поблагодари их за меня. Скажи, я ценю их заботу. Скажи им все, что угодно, но сейчас мне нужно с помощью Мишель». Рэмбо внес Траутмана в сумрачную пещеру и опустил на кучу соломы. Траутман был без сознания. Даже в полумраке пещеры Рэмбо хорошо видел его распухшее, все в кровоподтеках, лицо. «Плечо», — сказал Рэмбо. «Он ранен в плечо». «Думаешь, я не вижу?» Сердито отозвалась Мишель и схватила сумку с инструментами. Траутман застонал. «Ты должен выслушать меня», — настаивал Муса. «Не сейчас», — ответил Рэмбо. «Сейчас. Все уходить. Им жаль, но они должны». Рэмбо в унынии покачал головой. «Да», — продолжал Муса, — Пойми ты, наконец, выслушай меня.